За очередной золотистой громадой открылась группа из пяти некрупных молочно-белых глыб. От одной из них была уже отколота примерно четверть, а над тем, что осталось, трудился человек с ломиком. Но это был не Ромка. Интеллигентный, вроде старичок, розовый, седенький, закутанный в белоснежную простыню, тщательно примериваясь перед каждым ударом, наносил глыбе повреждения за повреждением. У Василия отяжелели брови. Все говорило о том, что перед ним автор, вырубленный на опорах похабщины. Озадачивали, правда, возраст и внешность. Приятный такой старичок, только вот одет не по-людски. На тех, что исписывают стены, решительно не похож. Хотя, с другой стороны, на субъектов, ломающих все из хулиганских побуждений, старичок тоже похож не был. Но вот ломает же. И как-то странно опять же ломает. Такое впечатление, что безо всякого удовольствия. Так и не уразумев толком, что происходит, Василий приблизился к престарелому нарушителю. «Послушайте», — сердито сказал он, — «чем это вы занимаетесь?» Тот опустил ломик, обернулся, и в старчески прозрачных глазах его мелькнул испуг. «О, Господи!» — вымолвил он, глядя на незнакомого человека, одетого в обрывки милицейской формы. Рост 165-170. Телосложение худощавое, волосы прямые, седые, глаза голубые, круглые, лоб высокий, узкий, уши малые, прижатые, нос прямой, усы, бородка, ломик держит в левой руке, возможно, левша. Сноровисто разъяв морщинистое розовое личко на составные словесного портрета, Василий на минуту потерял его из виду в целом. И был несколько озадачен, обнаружив, что старичок смотрит на него уже не с испугом, а скорее с мягкой укоризной. «Ну вот», — произнес старичок, сопроводив слова грустной и обаятельной улыбкой. «Опять со мной никто разговаривать не будет. Давно прибыли». И Василий усомнился, а точно ли он квалифицировал увиденное как хулиганство и вандализм. Больно уж раскованно и любезно повел себя старичок, чуть ли не с хозяйским радушием. «Вчера», — поколебавшись, сказал Василий, — «с товарищем. А кто это с вами не будет разговаривать?» «О, найдутся», — вскричал старичок. «Можете в этом даже не сомневаться. А вы, я смотрю, из милиции?» «Из милиции», — Василий насупился, приняв, насколько это позволяли обрывки формы, суровый официальный вид. «Так что вы тут делаете?» Старичок озадаченно поглядел на ломик, на полуразваленную глыбу. «Ломаю, молодой человек, ломаю», — со вздохом сообщил он. «Зачем?» Старичок улыбнулся в ответ ласково и ободряюще. «Знаете что?» — решительно сказал он. «Вы ведь сейчас потребуете объяснений, причем подробных, а подробно объяснять на пустой желудок — это, знаете ли... Словом, давайте на чистоту. С булыжником этим я, конечно, погорячился. Сложный оказался камушек, непростой». И старичок с досадой звякнул ломиком по неровному стеклисто-мутному сколу. «А вы, я смотрю, мужчина крепкий. Причем учтите, кроме меня, вам здесь никто разъяснений не даст. А мне терять нечего. Мне теперь из-за вас так и так бойкот объявят. Короче... Чисто деловое предложение. Вы сейчас берете этот ломик и доламываете то, что я начал. Дальше вместе пообедаем, ну и заодно попробуем развеять кое-какие ваши недоумения. Соглашайтесь, предложение, мне кажется, самое для вас выгодное». «У меня товарищ потерялся». «Найдете. Здесь, знаете ли, при всем желании не пропадешь. Прошу». «Да, но...» Нерешительно начал Василий, принимая из рук бойкого старичка орудие разрушения. «Не бойтесь, она хрупкая», — неправильно истолковав его колебания, подбодрил тот. «Да знаю, что хрупкая». Старичок изумился. «Знаете? И откуда же, позвольте спросить?» «Да тут такое дело», — нехотя объяснил Василий. «У товарища железяка была, от летающей тарелки отломал». «Летающие тарелки?» С каким-то даже негодованием переспросил старичок. «Это же невозможно!» «Ну вот, возможно, оказывается. Взял он эту железяку, шарахнул с дуру ума по такой вот каменюке, да вдребезги». На розовом лице старичка обозначилось выражение крайнего недоверия. «Стукните!» — внезапно приказал он, указывая пальцем на глыбу. «Стукните, стукните! Я посмотрю, как это у вас получится с первого раза!» «Ничего себе, шуточки!» — возмущенно продолжал он. «Ударил разок и вдребезги! Я второй год здесь живу, о таком даже и не слышал!» «Сколько?» — ошеломленно перебил Василий. «Сколько вы здесь живете?» «Нет, вы стукните! Стукните!» — закричал старичок. Голова у Василия шла кругом. Он стиснул зубы и нанес сильный и колющий удар. Кривой несподручный ломик с хрустом воткнулся на десяток сантиметров, брызнули мелкие осколки. «Вот!» — ликующе объявил старичок. «И так вы будете ее тыкать до самого вечера!» «Так я же ничего и не говорю!» — огрызнулся Василий, с трудом выдергивая ломик. «Это товарищ ее с первого раза разнес. А я-то что?» «Ну, значит, ваш товарищ — феномен. Чудо ходячее». «Да уж», — буркнул Василий. «Что верно, то верно». Он размахнулся и нанес еще один удар с тем же результатом. Раскачал ломик, вынул и далее, убавив силу, принялся долбить упорно и мерно. Старичок тем временем, хмурясь, ходил вокруг глыбы, ощупывал ее, осматривал, чуть ли не обнюхивал. «Где же она, подлая, прячется?» — бормотал он. «Должна же быть напряженка. О, по-моему, где-то здесь. Послушайте, Он обернулся к Василию, и на лице его отразилось некоторое смятение. «Ради бога, извините», — сказал он. «И сам не представился, и вашего имени не спросил. Как вас зовут?» «Василий», — сказал Василий. «Очень приятно. А меня Платон Сократович». «Что?» Старичок горько улыбнулся. «Я понимаю», — сказал он. «Поэтому не обижусь, если вы будете называть меня просто дедком. Или дедом. Я уж к этому привык. Будьте любезны, Василий, стукните вот сюда. Есть у меня подозрение, что тут-то она и прячется». Василий обогнул глыбу и ударил в указанное место, что было сил. Безрезультатно. Он повторил удар, и глыба, крякнув, распалась надвое. «Великолепно!» — вскричал дедок. «Теперь каждый обломок пополам, и поздравляю вас с обедом!» «А вот, кстати, и он!» Василий обернулся. По центру улицы, как он давно уже мысленно называл пространство между опорами, прямиком к ним катилась мусорка. Черно-фиолетовая, глянцевая, похожая на гигантскую мокрицу.